Bueno, un gusto. Давайте откроем 2 Тимофея, 4 глава. 2 Тимофея, 4 глава, с 1 по 5 стих. Читаем. Второй Тимофею, 4 глава, с 1 по 5 стих. Давайте все вместе прочитаем. Итак, заклинаем тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие Его. Проповедуй Слово на свое время и его время, обещая, запрещая, увещевать со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины обратят слух и обратятся к басне. Но ты будь бдителен во всем, перенеси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Аминь. Мы сегодня будем говорить о том, что такое формирование служения Святого Старца и насколько это очень важно. Что такое действительно важное видение движения Святого Старца? Почему это очень важно и почему важно двигаться в этом видении и так далее. Итак, Павел проповедует и говорит, наставляет Тимофея о том, чтобы он благовествовал. И не переставал благовествовать, потому что и это дело очень важно нести, да. И сегодня, когда мы говорим о видении, когда мы говорим о движении, мы должны непрестанно говорить об этом, мы должны непрестанно проповедовать это, мы должны непрестанно свидетельствовать об этом. И это очень важно. Не только словами, не только идеей, но и своей собственной жизнью. Итак, если мы посмотрим еще раз на движение Святого Остатка, то примерно еще важно понять три вещи, да? Три главные составляющие. Значит, первое – это Египет, пустыня и земля обетованная. Чтобы понять движение Святого Остатка, нужно понять вот эти три важных, так сказать, события в жизни верующего человека. В жизни верующего человека. Итак, мы видим такую ситуацию, что Бог избрал Израиль. Бог избрал Израиль. И изначально, когда мы с вами читаем Бытие про Авраама, да, 12 главу, с 1 по 3 стихи. Зачем Бог избирает Израиль? А зачем Бог избирает Авраама, Исаака и Иакова? Это очень важно понять, да? Он избирает этот народ, потому что через этот народ он хочет спасти мир. Спасение мира. Изначально для еврейского народа, для израильского народа была миссия. Бог избирает Авраама, Исаака и Иакова для того, чтобы через него спасти мир. Мы с вами знаем, да, историю грехопадения. И тогда Господь, чтобы спасти мир, Он избирает народ, народ Израиля, да. И через него Он хочет спасти мир. Вот. И на нем есть эта важная миссия. Слава Господу. Аминь. Вот. Но важный момент. Какой очень важный момент? Каким образом должно было произойти спасение мира? Да? Через то, что Бог ведет Израиль в землю обетованную. То есть в свою землю. Да, поскольку у Израиля не было своей земли. Но мы с вами видим, что во времена Иакова, да, пришел голод в землю. В землю Авраама, да, пришел голод и пришли проблемы. Пришли сложности. Вот. И для того, чтобы спасти еврейский народ от голода, Бог совершает вот эту целую историю с Иосифом, который прошел через такие сложные времена, через рабство. Он прошел через эти сложные, трудные времена рабовладельчества. Вот. Но при этом в итоге стал заместителем фараона, да, премьер-министром фараона. Вот. И спас еврейский народ от голода. Но интересно то, что Бог через фараона вводит этот еврейский народ в землю египетскую. Да? И они там начинают, так сказать, хорошо жить. Они начинают преуспевать там. Все у них замечательно. Жизнь, так сказать, кипит. Она преуспевает. Вот. И все супер. Слава Господу. Вот. Но изначально, когда мы видим эту ситуацию, когда жизнь преуспевает, когда все налаживается, вот, мы видим ситуацию, что евреи забывают о том, кто есть еврейский народ и какова его миссия. И на самом деле Бог не хотел вводить евреев в землю обетованную просто так. Просто потому, что им нужно было какое-то материальное благословение или там спасти их от голода. Да? Бог вводит евреев для того, чтобы наладить их как народ, то есть после вот этого голода сформировать, размножить их. И здесь мы видим, что миссия не теряется. Не теряется. И в итоге Бог изначально совершая миссию через народ, он не хотел, чтобы евреи оставались в Египте. И поскольку египетская культура стала влиять на евреев, да, они стали забывать о Боге Авраама, Исаака и Иакова. И я предполагаю, что из-за этого и начались проблемы, когда первый фараон ушел, и другой воцарился, и у них начались проблемы. Потому что написано, Израиль так размножился, у них все так замечательно было, что египтяне испугались евреев. Они испугались евреев из-за того, что евреи настолько размножились, что они подумали, что они могут захватить просто власть. И, соответственно, евреи были ущемлены в своих правах. И фараон делал все для того, чтобы подчинить и поработить еврейский народ. В этом была главная суть фараона. Но Бог не допустил этого, он вызволяет исход из Египта. То есть он совершает выход евреев из Египта. Это очень важно. Зачем? Две стороны, я об этом хотел бы сказать. Две стороны очень важны. Первая сторона. Бог дает возможность евреям учиться, понимаете, где? Египет на то время был мировой империей. И это была, кульминация, да, того времени. Там мировая культура, все классно, все супер. И вот интересно то, что именно в этой мировой культуре они формировались социально. Отсюда приходит понимание, почему мы говорим об элите. Отсюда мы приходим понимание, почему мы говорим о лучшем образовании. Для того, чтобы иметь масштаб всемирного спасения или всемирной евангелизации, нужно учиться масштабно, не просто узконаправленно, а именно масштабно. Да? И вот Израиль находился на территории мировой империи на то время. Там было мировое образование, мировая культура. Там было все самое лучшее, все, что могло быть в этом мире. И они жили в этой сфере. Они учились этой сфере, понимаете? Это было не просто так заселение. Ну и второй момент. Бог не хотел, чтобы евреев поглотила эта мировая культура. Он им напомнил через исход из Египта о том, что у них есть миссия спасения мира. Миссия и обетование, которое Бог дал через Авраама, Исаака и Иакова. Понимаете, о чем идет речь? И уже будучи сформировав и получив там определенные, я бы сказал, такие навыки мировоззренчества, мировой империи, он выводит их из в пустыню из Египта. И пустыня, что это за место? Это очень важное место. Нужно понимать это место. То есть пустыня — это то место, где теперь все, вся эта культура закончилась. Теперь ничего не отвлекает. Иногда в нашей жизни нам нужна пустыня. Иногда в нашей жизни нам нужно пройти через пустыню. Почему? Потому что в нашей жизни очень часто мешают наши какие-то социальные вопросы. Да? И мы должны научиться проходить через пустыню. Мы должны научиться не отвлекаться ни на что, ни на что другое, а смотреть на Господа. И Бог вводит евреев в пустыню для того, чтобы там с ними поговорить. И когда мы видим, что именно в пустыне Бог дает 10 заповедей Моисея, он начинает учить теперь Божьим законам. Мы видим социальную адаптацию, воспитание, светское, я бы так сказал, мира, да, мировое. И потом в пустыне Бог начинает им проводить, так сказать, духовную, библейскую, я бы сказал, школу. И евреи начинают проходить в пустыне вот духовную сферу возрастания. То есть они получают там слово, они научаются общаться, они познают там законы Божьи, они начинают общаться с Богом. Там написано, что столб огненный и столб облачный окружали их, да, и это был символом того, что Бог вел их и направлял их. И вот именно в пустыне формировалась их духовная сфера и духовная часть жизни. Что ни деньги, ничто не отвлекало, да, их от взаимоотношений с Богом. И порой нам в жизни нашей нужно это время. Для того, чтобы у нас ничего не отвлекало, никакие материальные блага. Чтобы мы могли сосредоточиться в Боге. И вот именно в пустыне Бог начинает формировать важных людей. В пустыне Бог начинает формировать людей, которые родились в пустыне. Их называют дети пустыни. Кстати, именно эти дети, которые родились в пустыне, они и вошли в землю обетованную. С Иисусом Навином и Халевым. А все остальные практически погибли в пустыне. И причина в чем? В том, что те, которые были подвластны, под влиянием египетской культуры, так и не оставили это. И Бог формирует еврейский народ в новом свете. Бог формирует новое мышление, новый взгляд. То рабство, которое было в Египте, оно не оставило это поколение, которое родилось в Египте. Поэтому ни одно поколение, которое родилось в Египте, оно не вошло в землю обетованную, потому что их мышление так и не изменилось. Но вошли дети, которые родились в пустыне, которые не видели этого всего и были рождены в свете Божьих, так сказать, принципов, принципов Божьего Царства, где в пустыне они не видели никого, кроме как Бога, Скиния, законы Божьи и так далее. И поэтому у них мышление у этих людей было другое. Почему? Объясню. Потому что, чтобы сюда вести в землю обетованную людей, и чтобы они ее не исказили, там, не испортили, не испоганили, да? Вы знаете, что после даже того, как они вошли в землю обетованную, евреи несколько раз теряли, несколько раз попадали в плен и теряли свое царство, потому что забывали и развращались. Поэтому Господь, исходя из этого, формирует в Египте, в пустыне народ, Божий народ. Народ, который понимает Бога, который живет принципами Божьего Царства. И в этом была суть исхода из Египта. И самая главная мысль и идея – рабство не покинет до тех пор, пока над народом есть Господин. А земля обетована именно это то место, где люди могут формировать свою землю, свой народ, свои принципы, созидать и строить, не на кого-то работать, а созидать и строить ту землю, которую Господь дал им. И Бог в них через землю обетованную вырабатывает вот этот образ жизни свободного человека. Не раба, а свободного. Чему я все это говорю в итоге? Давайте подумаем в этой структуре. Мы сегодня говорим о том, что христиане должны получать спасение, евангелизировать. Слава Господу. Нужно проповедовать Евангелие. Но церковь сегодня в классическом виде представляется как место для падших грешников. Согласны? Это правильное определение для мусора общества. Пьяницы, алкоголики, наркоманы, неудачники и многое-многое другое. Церковь – это место убогих, где они могут прийти и найти что? Пристанище. Да? И потому что юродивых. Церковь – это место юродивых, где вот они придут, подать попросят, да, милостыню попросят, помолиться за грехи свои, очиститься от нечистот, от грехов. Авось и повезет, поцеловав икону, что-то чудесное произойдет. Вот это представление у людей церкви. Все, больше никакого представления. Это как баня, да, который пришел грязный, вымылся и пошел дальше. И смотрите, как интересно. Бог выводит евреев из Египта в пустыню. Но это еще не конец миссии исхода. Главная суть-то не выкупать, не вымыть бомжа и дать ему новые одежды. Главная суть-то дать ему научиться управлять собственной жизнью, быть свободным от старой жизни. Вы понимаете, о чем идет речь? И сегодня главная миссия движения Святого Остатка заключается не в том, чтобы вывести людей из рабства греха. Это только первый шаг. Но самый важный шаг – людей, которые вышли из пустыни, вести в землю обетованную. Научить их жить принципами Божьего Царства. Потому что если бы люди вышли из пустыни рабы, смотрите, рабы, их мышление не даст им даже здесь прожить, они потеряют эту землю. Даже если они туда войдут, если их жизнь не изменится. Если их мышление не изменится, друзья мои. И в этом самая главная суть проблемы в том, что христиан очень много, которые приходят в церковь, которые приходят в церковь и получают спасение от мира, от греха, от наркотиков и так далее. Я задаю вопрос следующий. Что дальше? Дальше что? Что дальше? И зачастую слышишь ответ: не знаю. Куда ты дальше пойдешь? Не знаю. Что с тобой будет дальше? Не знаю. Да, я спасен, да, я уверовал, да, я познал Господа, да, Он меня освободил. Дальше что? Не знаю. Земли обетованные люди не видят. Они погибают в пустыне, потому что они не увидели земли обетованные. Они не увидели будущее, они не увидели миссию. Они не поняли эту миссию в Боге. Они подумали о том, что Бог хочет просто вывести их из Египта и дать им свободу от рабства. А Господь говорит: нет, я не просто хочу тебе дать свободу от рабства. Мало раба освободить от рабства. Его надо научить еще жить свободной жизнью. Слава Богу. И сегодня мало наркомана вылечить от наркотиков. Ему нужно дать будущее. Нужно научить брать ответственность за свою жизнь и формировать это будущее. И вот здесь самый главный вопрос. И на этот вопрос люди отвечают: я не знаю. Кем ты будешь? Я не знаю. Что с тобой будет? Я не знаю. И сколько людей погибло в пустыне? 600 тысяч человек, не считая мужчин и женщин, вышли из Египта. Что, детей и женщин. А сколько вошли? Сколько вошли? Два человека. То есть вышли два бегана. Вы понимаете, это очень актуальная, актуальная тема, о которой мы сегодня должны задумываться. Точно так же Писание говорит о том, что широкий и простанен путь, ведущий в погибель, но узок путь, ведущий в жизнь. Многие ли сегодня христиане понимают свою миссию? Не пасторы и священники, не служители, христианин, человек, который понимает ли он свою миссию. Мы же не говорим о том, что Иисус Навин и Халиф, Моисей молодцы, они понимали миссию. Так поэтому они вошли в землю обетованную. А те, кто не понимал, они так и не попали в эту землю обетованную. Поэтому мы не должны говорить о том, что те, кто понимает свою миссию, они, слава Богу, а те, кто не понимает, да, отстаньте от них. Но нельзя так. Мы сегодня говорим о том, чтобы каждому человеку донести эту миссию, что ты должен стать не рабом, не просто свободным рабом, ты должен стать человеком, который умеет сам на себя работать, зарабатывать, развиваться, расти. И здесь в этом весь смысл вопроса. А он говорит, а я не могу, я не знаю. Если раба не научить, он не знает, он умрет. Он умрет. Это как орла, которого растили, растили, растили у дерева, а когда его отпустили, он не летал. Он привык ходить вокруг дерева и кушать то, что дает ему кто? Хозяин. А когда хозяин его отпустил, он продолжал ходить около этого дерева. И если бы хозяин отпустил его на волю и больше его не содержал, он бы так и умер, ходя вокруг этого дерева, потому что он так и не научился сам себе добывать пищу. Он так и не понял тех возможностей, которые у него есть, как у орла, который летает на высоте и может добывать пищу себе сам. И если мы сегодня упустим этот момент вопроса воспитания лидеров и служителей движения Святого Остатка, если мы не дадим не просто спасение, не просто искупление крови Христа, мы должны еще и показать им землю обетованную. Мы должны им донести до каждого верующего человека о том, что есть земля обетованная, что есть миссия. Аллилуйя! Аминь. Я хочу, чтобы мы вот это вот уразумели, чтобы вот это поняли. Вот это и есть смысл движения Святого Остатка. Следующий уровень после освобождения и исхода из Египта. Следующий уровень – это другой уровень. И сегодня движение Святого Остатка – это тот уровень, когда мы начинаем работать с людьми, которые вышли из рабства египетского и находятся в пустыне. Мы должны сегодня многим молодым людям донести, что слово «не знаю» – это смерть в пустыне. Ты должен сегодня знать свою профессию, ты должен знать свое будущее, ты должен развиваться, ты должен раскрыть в себе все таланты и возможности. Потому что если к тебе не придет будущее, прошлое от тебя не уйдет. Понимаешь? И земля обетована – это то место, где христиане должны становиться профессионалами. Владеть землей – это значит, где христиане становятся не просто бывшими наркоманами и алкоголиками, а это становятся люди, элиты общества. Те люди, которые правят своей страной, те люди, которые развивают свою страну, те люди, которые благословляют свою землю и возделывают эту землю. Это профессионалы, специалисты в разных сферах. Это люди, развивающиеся в бизнесе, в культуре. Это люди, которые развиваются в политике, в спорте, в науке. Именно эти люди, они управляют землей. Они возделывают землю, возделывают общество. И Господь сегодня говорит, земля обетованная, движение Святого Остатка, это не люди, которые вышли из Египта в пустыню. Это люди, которые вошли в землю обетованную и стали владеть ею и возделывать ее. Аллилуйя. И поэтому задача движения Святого Остатка сегодня научить христианина не только жить от греха до покаяния, а изменить полностью парадигму, изменить полностью понимание того, что церковь – это не просто место для убогих, что церковь – это начало формирования новой страны, нового народа и нового будущего. Аллилуйя! Что церковь – это место, где будут взращиваться лучшие специалисты, Божьи специалисты, живущие по принципам Царства Божьего во всех сферах. Аллилуйя! Сегодня никого не спроси, возьмите интервью даже. У людей на улице, у молодежи, что такое церковь для тебя? Они все скажут, это место, где надо каяться в грехах. Никто не скажет, что это место, благодаря которому строились государства, что это место, благодаря которому контролируется мораль и нравственность общества. Это место, которое сегодня формирует внутреннее состояние любого человека. И от этого зависит, как люди будут управлять своей страной, своей землей, своим народом. Вот что такое движение Святого Остатка. И поэтому представление церкви начинает меняться. Церковь – это место, где Бог из ничтожного делает драгоценное. Аллилуйя. Что Бог начинает из ничтожного делать драгоценное. Из пьяницы или наркомана делает теперь человека, который будет полезен для общества, который будет полезен для страны и для народа. Понимаете, который будет не паразитическим образом жить жизнью, да, и постоянно воровать или там зависеть от пенсии, а человек, который будет возделывать землю и влиять на общество, и на страну, и на народ в целом. Вот что такое движение Святого Остатка. И я думаю, что это должно начаться только через церковь. Аллилуйя. Это должно начаться только через церковь. И церковь – это единственная надежда сегодня. Надежда на страну, на народ, на будущее этой страны, этого народа. Потому что только возрожденные люди, это те люди, которые по-настоящему свободны от рабства. От рабства денег, от рабства разврата, от рабства и зависимости алкогольной и наркотической, от рабства сексуального. Бог сегодня говорит, я хочу тебе дать свободу. Но не просто свободу. Я хочу, чтобы ты в этой свободе стал формировать землю и взял ответственность за обетованную землю. Слава Богу. И поэтому миссия формирования в чем заключается? Сегодня мы должны четко видеть понимание, как мы должны формировать видение Святого Остатка. Первое, конечно же, это видение. И идеология. Откровение. Очень важно откровение. Очень важно личное откровение. Понимаете, вся проблема была в том, что почему многие погибли в пустыне? Потому что откровение обетованной земли было откровением не народа еврейского, который выходил из Египта, а откровением Моисея. Поэтому мы видим во взаимоотношении людей и Моисея, которых он вел, претензии и упреки. Они говорили, где ты же обещал, где ты же говорил, да где ж твой Бог, который нам обещал? Я говорю, стоп. И вот здесь самый главный момент. Мы должны получить личное откровение движения Святого Остатка. Каждый человек, я считаю, что это обязательство каждого гражданина Царства Божьего. Получить это откровение, получить это понимание, что нужно идти в землю обетованную. Не просто слушать Моисея и за ним идти, а нужно получить откровение через откровение, которое давал Моисей. Понимаешь? Потому что это не откровение Моисеева, это откровение на еврейский народ, это откровение на страну, на государство в целом, друзья. Это не откровение его прихоти. И это очень важно сегодня понять. Откровение. Личное откровение. Личное откровение, да каждый должен понять это, каждый, не я, а вы мне должны помогать. Нет. Мы все это должны понять. И мы все должны увидеть землю обетованную. Мы все должны идти к этой земле. Не потому, что вы меня слушаете и идете, а потому, что вы все видите эту землю, поэтому вы идете туда. Поэтому вы формируете это. Слава Богу. Не только же моя семья там должна жить. Ваши семьи должны, ваши дети должны там быть. И еще очень важно, второе, пронести это откровение или внести это откровение во все сферы жизни. Через все сферы жизни. Семья, работа, профессия, служение, специализация. Неважно через что. Вот это откровение должно пройти и проникнуть во все сферы твоей собственной жизни. И только тогда оно будет проникать во все сферы жизни других людей. Оно не должно быть просто в голове. Оно должно быть откровением моей жизни. Понимаешь? Через все сферы моей жизни. Будь то это служение, будь то это бизнес, будь то это культура. Неважно, что это. Я должен пронести это видение и это откровение через все сферы своей жизни. Это должно быть такое, как лампочка загорелась. Лампочка загорелась. Понимаете? Я понял, ради чего я живу. Я понял, в чем смысл моей семьи. Я понял, в чем смысл моей профессии. Я понял, в чем смысл вообще моих стремлений, моей карьеры, моих достижений. Я понял, Бог. И я хочу через все. Я понял, зачем мне нужно рождать детей. Я понял смысл моей миссии, смысл моей жизни. Вот это очень важно. Команда. Очень важно формировать команду. Команда движения святого остатка. Команда. Это самый главный момент, потому что именно команда будет заниматься формированием и развитием этого движения. Это люди. Это команда. Это партнеры. Знаешь, в чем разница партнеров? Это не вот эта структура. Понимаешь? А партнерство – это вот эта структура. Когда все заинтересованы. Когда все двигаются в одном направлении, в одной цели. И нам нужно формировать именно такую команду. Не вот такую команду, пирамидально, а нужно формировать команду партнерства, сотрудничества в движении святого остатка. Это когда все люди бьют в одну цель. И все понимают, ради чего и для чего. Второй момент в этом. Какой самый главный момент формирования команды? Мы здесь говорим об учении, об идеологии. Но самый главный, еще важнейший момент – это реализация. Нужно сегодня изменить мышление свое. Знаете, в чем изменить мышление? В том, что сегодня просто пустой болтовней влиять и доносить до людей невозможно. Собирать аудиторию невозможно. И сегодня у меня второй момент – это ревность. Знаете, в чем ревность? Если Бог дал нам видение, откровение, это должно работать. Должны быть результаты и плоды. Должны быть те результаты и плоды, о чем мы говорим и проповедуем. То есть Бог должен поднимать элиту. Должен поднимать не просто идеологов, а людей, которые реализовали эти идеи в своей жизни и достигли чего-то. Как это? Вот, например, к чему я это говорю? Внимательно подумайте. Христос не был бы настолько знаменит, если бы он только говорил языком. Понимаете? Христос был очень популярным не потому, что он говорил языком. И вот давайте подумаем просто в свете как сказать, маркетинга, да, Христос собирал тысячи людей. И давайте подумаем, в чем была его фишка? В том, что он собирал тысячи людей. И за ним ходили толпы людей. Пожалуйста. Потому что он обещал много людей, соответственно. Давал им то, что он хотел. Нужно людей. Вот, Сереж, почему люди ходили за Иисусом толпами? Потому что им нравилось, как он красиво говорит? Как ты думаешь? Во! Он творил чудеса, понимаете? Он творил чудеса. И если бы он не творил чудес, которые не может делать ни один человек, он бы не собирал такую толпу людей. Сегодня, если я начну исцелять людей и воскрешать мертвых, здесь знаете, сколько народу будет? И даже Евангелие не нужно, понимаете? Здесь со мной столько людей будут ходить и еще слушать. И я любое скажу какое-нибудь учение там про какашку, поклоняться какашке. Они будут поклоняться какашке. Знаете почему? Потому что я скажу, Бог какашка исцеляет. И они будут верить, если это исцеление действительно будет происходить. И поэтому Иисус говорит, слово стало ремо. И сегодня у меня есть ревность того, что если мы проповедуем о движении святого остатка, об элите, о развитии, о патриотизме, о достижении высоких уровней, Бог должен поднимать таких людей, как Иосиф. И только таким образом мы сможем влиять, только таким образом мы можем дать подтверждение, что движение святого остатка – это не пустая болтовня. И когда Бог будет поднимать таких людей, и такие люди будут вставать за кафедру, это и есть настоящие лидеры движения святого остатка. Понимаете? Вот о чем я ревную. И мы все с вами должны ревновать. Теория достижения лидерства. Я получил откровение, я достиг то, что Бог говорил и обещал. И теперь я могу учить других людей. И мы должны быстрее переходить из теоретического состояния в практические результаты. И понимаешь, в чем смысл? Что Бог именно так и действует. Он хочет именно так действовать. Он хочет, чтобы ты стал. Например, такая тема. Вот таких служителей лидеров. Я был нищим наркоманом убогим, я уверовал, покаялся, я услышал о движении святого остатка. В этом откровении я стал молиться за бизнес-сферу, я стал развиваться в сфере бизнеса, в миссии бизнеса, и я стал миллионером. Благодаря этому откровению, благодаря этому видению, теперь я понимаю, в чем смысл моего бизнеса, в чем смысл моих денег и в чем смысл развития моего бизнеса и почему я стремлюсь стать элитой. Потому что я принял это слово и получил откровение в движении святого остатка. Я понял миссию, я получил через это откровение. И вот это настоящий лидер. И я хочу, чтобы такие люди сюда приходили. И такие люди на конференции могли учить и преподавать. Не просто люди, которые просто достигли без видения и понимания святого остатка. А именно люди, которые понимают, ради чего это нужно. И вот это вот таких лидеров надо растить. И к чему я это говорю? Это сейчас должно... А теперь сейчас скажете, ну да, я теоретически знаю, но практически у меня нет. У тебя должна быть две вещи. Теорию Бог открывает тебе для того, чтобы у тебя был результат. А для того, чтобы и потом, чтобы ты мог этим результатом делиться. Христос проповедовал всемогущество, потом он исцелял и воскрешал мертвых. Это было его силой и властью. Теория плюс результат. Логос плюс рема является сила и власть. А отсюда нужно ревновать и за эту форму, не только за идеологию, а чтобы эта идеология приносила результат, пользу, достижения, возможности. Вот это настоящее лидерство. Понимаете? И отсюда мы видим следующее. Завершение, хочу сказать. Что мы видим? Служение. Движение святого остатка. Да? Вот стратегия. Ведет к чему? К двум вещам. Идея. И результат. Это формирует лидеров. А лидеры потом начинают формировать обучение. Это RUTC-центр, это лагерь, это конференция. Это региональное служение. Вот как выстраивается система. Результаты достижения – это когда люди становятся элитой. Когда они достигают. Вы скажете сегодня самый главный момент, зачем движение святого остатка, что сегодня нет христиан, которые становились элитой, сегодня нет христиан, которые бы достигали какого-то высокого уровня. Во-первых, их очень мало, они есть, но их очень мало. Во-вторых, они одни, их никто не поддерживает, они не актуальны. Все их достижения не актуальны, потому что их настолько мало. И при том еще, знаете, да, вы удивитесь, что профессионалов и людей, которые имеют высокую квалификацию и высокие профессионалы, очень много в Боге. Ну, как много? Относительно много. Но при этом они не востребованы. Все конференции проходят у нас. Кто проповедует? Пастора. У нас нет, чтобы на конференции молодым людям проповедовали хорошие специалисты, верующие. Им площадка не приготовлена. Мы в церкви учим духовности молодежь и на конференциях учим духовности молодежь. А когда мы их социально развивать будем, профессионально развивать будем, это проблема. Понимаете? И поэтому движение, вот я вам скажу, элита тоже есть, но она тоже не востребована. И знаете, многие становились депутатами, мэрами городов и падали. Потому что они одни, их никто не поддерживает. А если мы создадим такую площадку движения святого остатка, где они смогут быть при поддержке, во-первых, во-вторых, они смогут учить этим достижениям молодое поколение. Вы посмотрите, какое это будет реформация, какое это будет будущее. И мы хотим создать именно эту площадку. Для молодежи. Вы поймите, что движение святого остатка это не вот эта вспышка. Вау, торонское помазание. Мы помолились, и дух сошел, и всем там было хорошо. И многие плюются и говорят, ой, что, блин, 10-15 лет вы уже говорите, ничего не происходит. Я говорю, ты хочешь за один день миллионером стать? Ты хочешь за один день стать профессионалом, лучшим специалистом? Ты понимаешь, что это процесс, это очень долгий процесс. Ты разочаруешься, что твой ребенок вчера родился, а завтра не стал доктором? Это же глупо. Нужно растить ребенка, нужно понимать, как растить. И только результат выпалит, когда ты сделаешь эту работу, ты будешь воспитывать его на протяжении всего этого времени. И когда он вырастет, он даст знать, насколько ты его хорошо воспитал. И вот здесь самый главный вопрос. Работать с молодежью именно в сфере христианство, царство Божие и наука, царство Божие и бизнес, царство Божие и профессия, царство Божие и государство, царство Божие и народ, царство Божие и, понимаете? А для этого нужны специалисты. Какие специалисты? Которые имеют два возможных образования. Царство Божие и светское образование. И мы видим здесь два момента. Египет и пустыня. Пустыня – это Царство Божие, где Господь говорит и формирует, и воспитывает духовно евреев. А светская – это Египет. Мировая культура, друзья. И когда мы говорим о христианах, мы говорим, каких христианах только. Тиби Джошуа, там Билли Грэм, Бенни Хин, которые там собирают тысячные аудитории только благодаря чему? Благодаря чудесам и знамениям исцеления. Когда-нибудь видели христианина, который собирает тысячи аудиторий в сфере науки? Видели когда-нибудь, чтобы христианин в сфере бизнеса собирал тысячи, тысячные толпы людей? Так проблемы в науке есть, проблемы в бизнесе есть. И Бог сегодня хочет поднимать именно таких людей, которые будут бенихинами в сфере бизнеса, в сфере науки, в сфере социологии, психологии, семейной психологии. И только таким образом, в сфере культуры, в сфере формирования культуры. И только таким образом, вы понимаете, мы будем влиять на весь мир. И знаете, в чем проблема? Что мы исцеляем людей, каем людей, но не учим, как жить. И они возвращаются домой и продолжают жить в кредитах, в долгах, воровать, а потому что они не научены. Люди зачастую воруют и занимаются преступлением, потому что они не научены жить по-другому. Они не научены зарабатывать деньги, поэтому они живут в халяве. Они не научены брать ответственность за свою жизнь, формировать их внутренний мир. Это очень важно. И это называется движение святого остатка. Это и называется миссия святого остатка. Понимаете? Благослови вас Господь. И вот, почему мы говорим о РУТС-центре. Это формирование этих людей. Духовно и социально. Самые лучшие университеты. Но при этом совместная жизнь в РУТС-центре, это утренние молитвы, это форумы, это богослужение, время поклонения будет. Но при этом они будут учиться в самых лучших вузах. Лагерь, это там, где будем учить молодое поколение навыкам, которые были растрачены. Не сидеть днем и ночью за компьютерами. Забираем компьютеры, забираем телефон, учим забивать гвозди, учим. Шить, учим варить, кушать, учим психологии, взаимоотношения мужчины и женщин. Мы изолируем их, как в пустыню, и начинаем их учить с азов. Как правильно строить взаимоотношения мужчины и женщины. Какие раны и проблемы были в взаимоотношениях семьи с родителями. Как преодолевать все эти кризисы. Учить мужиков трудиться, добывать там, я не знаю, рыбу, промысел, пилить, стругать там и так далее. Формировать и учить, почему утром надо вставать рано, а вечером ложиться раньше. Почему ночью нельзя, нужно отдыхать и так далее. Вот такие элементарные азы, это самые и есть вещи, где формируют наше поколение совсем другим. И вот эти РУТС-центр и лагерь, это и есть то место, где мы будем воспитывать нашу молодежь. Разновозрастную можно это сделать. И детские сады, и школы, и лагеря, и так далее. А конференция – это место, где мы будем показывать результат. Где это будет фестиваль достижений, возможностей того, что произошло в течение всего года в лагере. И привлечение. И, соответственно, регионы, и работа в регионах, и проповеди, и служение в регионах. Это как один из вид служения в церкви. Я не говорю убрать исцеление, там, пророчество и так далее. Я говорю как один из видов, где мы сможем призывать молодежь в церкви, развитию, культуре, науке, бизнесу и так далее, и так далее. Да благословит вас Господь. да даст понимание вам этого всего. Потому что сегодня люди, мир нуждается на сегодняшний день в верующих людях. Мы когда говорим, мир начнет меняться? Когда люди, которые властвуют, они начнут меняться. А как они начнут меняться? Когда там, на этих местах, будут верующие люди. Я хочу хороший пример для своего сына. Знаете какой? Вот сейчас волна такая идет, мы говорим, нищету проповедуют как культ. В России проповедуют нищету как героический образ жизни. Ты нищ, ты молодец. Ты нищ, ты герой, зато ты патриот. Ты будешь умирать и гнить в своей стране, но при этом целовать свою землю и говорить, я люблю свою страну. Понимаете, нас этому учат. Нас учат, что богатые люди это извращенцы, это воры, это сволочи. И мы на них смотрим озлобленными глазами. Мы смотрим на них с ненавистью. А теперь подумайте, а зачем? Для того, чтобы ты жил от пенсии до пенсии, от зарплаты до зарплаты. Еще был доволен этим. И еще героем себя считал. Сегодня так и живут люди. И кому-то это выгодно. А я хочу пример, чтобы человек, который стал богатым, он действительно много сделал для страны, для народа, он помог бедным, нуждающимся. И этот пример откуда должен выйти? Из церкви. Понимаешь? И в первую очередь мы должны формировать. Я еще раз говорю, ни революция, ни кровопролитные войны не изменят ничего. Изменят то, что мы будем воспитывать эту молодежь, которая займет эту власть. А если займет власть кто-то другой, все, о чем мы будем молиться, Боже, упаси нас от этого деспота. Нам надо это. Мне это не надо. Понимаешь? Поэтому я здесь. Я верю, что с церкви должно начаться это. Церковь – это последняя надежда, я бы сказал, того, что Бог будет делать в этом мире. И всегда церковь, она занимается всем этим, знаете, грязной вот этой всей работой. Когда накатят все в мире, да, без Бога, и потом говорят, церковь, помоги теперь ты. Мы пытались, ничего не смогли, все развалили. И потом церковь закатывает свои рукава и начинает работать. Начинает восстанавливать все это, мыть все это, чистить. Потому что другие брезгуют. Понимаете? Давайте помолимся о том... Я помню себя из бедной семьи, я помню себя подросток, который чуть не ушел в преступный мир, ходил в группировках, и Бог, знаете, Он направил меня, Он открыл мне это понимание, что ты можешь жить иначе. И уже тогда, когда я покаялся, я думал, знаете о чем? Неужели мой мир молодого человека будет ограничен только богослужениями? Я тогда уже подумал, я хочу строить христианский мир. Пусть это будет утопией, но я хочу создавать христианское молодежное движение, чтобы христианину было куда прийти. Не просто место для церкви, богослужения, а чтобы у него было. И сегодня, вот давайте допустим, вот мы ребенка родим. А 99,9% контента, процесс – это мир. Это безбожность, это секс, это беспредел, это анархия в телевизоре, в интернете. Как вы хотите своего ребенка от этого уберечь? Закрыть в комнате и не давать ему ни телефонов, ни компьютера, ничего. Вы не убережете его. Вопрос, как мы можем это сделать, когда мы начнем людей учить, чтобы они делали христианский контент, морально-нравственный контент. Только так мы можем конкурировать, а не тем, чтобы говорить, давайте молиться, чтобы эти сатанинские каналы закрылись. Тогда 99,9% все должно рухнуть и взорваться. Только так вы сможете избавить своего ребенка от плохого, дурного контента. Вы прикалываете или представляете прикол в том, что даже через игрушки делают какашки, делают половые органы, делают детям, игрушки такие делают. Внедряя на подсознательном уровне разврат детей. И мир формирует. А мы чего? А мы сидим и молимся, Боже, убереги нас от этого искушения. Да? Когда мы должны делать эти игрушки, когда мы должны делать эти мультфильмы, когда мы, христиане, должны выходить и делать игрушки, проекты, бизнес-проекты. Когда этот человек уходит, миллиардер или миллионер, и говорит, это не я, это не Бог, а я всего достиг. И он учит людей. Тысячи людей приходят к нему, он их учит. Он их учит самодисциплине, он их учит, что он Бог, что вы боги. И вы думаете, я об этом не ревную, я ревную об этом. Я говорю, Господь, дай мне результат, чтобы я мог благовествовать. Подними таких людей, которые могут благовествовать. Которые могут встать на пьедестал славы и сказать, Господь мой Бог. И вот гордость взяла, когда мы сделали спектакль. Чтобы я мог спокойно выйти и сказать об этом. И гордость берет за это. Я говорю, Бог благослови, чтобы таких спектаклей было много. Аллилуйя. Давай будем ревновать и молиться сейчас. Знаешь, я тебе хочу честно сказать, Бог больше тебя ревнует за то, чтобы ты преуспел. Твоя задача главная – получить откровение и видение. Если ты поймешь то, что хочет Бог, тогда ты поймешь, что то, что ты сегодня хочешь делать, это не твоя самореализация, это Бог хочет через тебя прославиться. Бог хочет благословлять тебя, Бог хочет через тебя прославиться, Он хочет тебя поднять, как Иосифа. Потому что часто мы видим в этом свою карьеру, а Бог говорит, я вижу в этом миссию. Ты видишь карьеру, а я вижу миссию. И когда твоя духовность совпадет с Божьей духовностью, ты представляешь, ты поймешь, ты будешь плакать и думать, блин, я же думал, это моя карьера, мое развитие. Оказывается, Бог этого хочет, чтобы я стал успешным. Чтобы я стал человеком, через которого Бог мог бы прославиться. Чтобы не вот этот нечестивый человек вышел со своим успехом и сказал, я безбожник, и поэтому я достиг этих результатов. А чтобы ты туда вышел и сказал, я с Богом, поэтому я достиг такой успех, и я хочу вознести славу Господу. И когда Иосиф встал перед братьями, он сказал очень важную вещь. Он сказал, я знаю, это не вы виноваты. Это Бог допустил это в моей жизни. Это был Божий план, ребята. Я хочу об этом сказать. Этим людям, которые раскололи церковь и кинули церковь. Однажды, взойдя на престол, я хочу им сказать. Я на вас не обиделся. Я знаю, что Бог это сделал. Для того, чтобы меня сегодня использовать для своей славы. Понимаете, о чем я говорю? Начинай сейчас молиться и сказать, Бог, я принимаю все, что ты говоришь. Начинай по-другому смотреть на тот бизнес, который ты сегодня ведешь. Начинай по-другому смотреть на то служение, которое ты ведешь. Запомни, если бы Христос не воскрешал мертвых и не творил чудеса, если ты не выйдешь за эту грань, ты не сможешь влиять. И начинай ревновать об этом. Начинай не просто молиться, а ревновать. Если в духе, так пусть дар даст дар исцеления. Если Господь всосал мне, так дай мне успех зарабатывать миллионы, чтобы потом формировать и проповедовать людям, что миллион – это не продажность, а миллион – это благочестие. Я хочу, чтобы ты сейчас принимал это и начинал молиться. И шаг за шагом начинал двигаться к своей мечте, к своему видению. именно в видении Бога, в видении движения Святого Остатка. И сказать: Бог, я хочу, чтобы ты использовал меня как инструмент. Я хочу двигаться с тобой вместе, в гармонии с тобой. Аллилуйя! Давайте будем молиться. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту сферу, за эту возможность, Господь, сегодня быть здесь и слышать Твое Слово, Господь. Бог, я ревную о том, чтобы Ты поднимал, Господь, свой народ. В этой стране поднимал молодежь. Мы выходим из плена рабства, Господь. Мы выходим на новый уровень, Отец. Ты поднимаешь молодежь. Ты даешь им реализацию всех возможностей. Ты даешь им дерзновение, Господь. Ты даешь им понимание, Господь. Ты даешь им успех и развитие. Потому что это Твоя воля. Это не наша похоть. Это не наше желание. Это желание, Господь, зайти на престол и вознести Тебе славу. И вознести Тебе славу, Господь. И Ты поднимаешь это поколение. Ты поднимаешь поколение этих молодых людей. И сегодня мы хотим не просто говорить. Мы хотим доказывать. Мы хотим показать, Отец, это видение, эту стратегию, это движение во имя Иисуса. И я благословляю, Господь, каждое сердце, которое здесь сидит сейчас. Я благословляю каждый дух, Господь, в каждой стране, в каждом мире, Отец. О, мы рисуем эту картину, Господь. Аллилуйя! Я хочу, чтобы ты сейчас нарисовал картину. Знаешь, какую картину? Бог поднимает лидеров. Движение Святого Старта. Бог поднимает в сфере политики, в сфере экономики, миллионеров, которые будут проповедовать, собирать тысячи людей на своих семинарах. И там говорить и свидетельствовать о движении Святого Старта. Я хочу, чтобы ты рисовал картину этого будущего, когда ты поднимаешься на этот уровень, когда ты начинаешь развиваться, когда твои границы выходят за пределы зарплаты, когда ты входишь на уровень шоу-бизнеса, ты выходишь на уровень миллионеров, миллиардеров, ты выходишь на уровень высоких наук, достижений, и там начинаешь прославлять, когда Бог поднимает таких служителей. И я, Господь, говорю и мечтаю об этом, и я горю этим, я желаю это увидеть, я желаю видеть это движение, это мощное движение, Господь, Божьей славы, именно через это я провозглашаю. И давай будем сейчас мечтать о том, что в каждом регионе, в каждой стране проходят эти семинары, лекции, и встают лидеры, служители, которые будут собирать тысячи молодых людей и проповедовать им это слово в церквах. Я хочу, чтобы Бог тебя открывал, и я мечтаю о том, чтобы мои лекции доносились до любой страны мира. Я мог собирать тысячи молодых людей, проводить эти семинары, эти лекции и возбуждать в них вот это желание, вот этот огонь, вот эту страсть расти, двигаться, развиваться в Боге. Давай будем сейчас об этом мечтать и молиться. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя за эту сферу, за эту милость, за эту любовь. О, Ты поднимаешь, Господь, силой Духа Святого. Аллилуйя. О, по всему миру, Господь, по всем странам, Господь, мы проповедуем, мы несем людям идею движения Святого Остатка. Поднимаются специалисты, поднимаются служители, Господь. И Ты благословляешь, Отец, каждого из нас. Ты поднимаешь каждого из нас. Ты вдохновляешь нас своей силой, своим духом. Бог, мы свидетельствуем о Тебе. Мы проповедуем о Тебе. Мы говорим о Тебе. И мы развиваем, Господь, эти сферы. Мы даем эту платформу, эту возможность, Господь. Благословляй. Аллилуйя, Господь, силой Твоей, наполни меня, Господь, силой Твоей, Духа Твоего, видение, Господь, Твое видение, Твои лидеры, Твои служители поднимаются и благословляются, благословляют. В Корее, в Германии, в Японии, в Африке, неважно где, Бог сегодня говорит: я хочу начать это движение. Открой свое просто сердце, свой разум и начинай принимать это. Вы сегодня знаете, Бог Сегодня интернет – это возможность, это без границ. Сегодня открываются огромные возможности, когда Бог начинает давать такого ум мирового стандарта, мирового уровня. Пусть Господь благословит вас. Пусть Господь откроет ваш разум, ваше сознание и понимание, что мы можем влиять. Слава Господу! Давайте скажем друг другу, влияй. Бог открывает тебе границы всего мира. Достигай это самым лучшим образом. Благослови Господь. Слава Господу! Thank you.